Глава 20. «Это и есть тот самый форточник», — со скукой в голосе протянул отец Алексий, недовольно рассматривая меня. «Пап!» — вспыхнула Алексия. «Хиловат», — подхватил отец Айны. «Айна, он точно вас спас?» Он выжидающе замолчал, ожидая моей реакции. Я же настороженно смотрел на одаренных. Хорошо было бы узнать, какое место они занимают в иерархии своей семьи и подготовиться к встрече. Но про бал я узнал лишь час назад. Да и вообще встреча с Громовыми и Пылаевыми не входила в мои планы. Я бы вообще предпочел уйти на время в тень и не отсвечивать хотя бы до конца учебного года. Поскольку пока у меня не будет дворянства, всерьез меня воспринимать никто не будет. «Он разговаривать-то умеет», — с некой толикой пренебрежения бросил Громов. Что он, что Пылаев разглядывали меня с холодным любопытством, словно какую-то неведомую зверушку, а точнее букашку. На мгновение во мне вспыхнула злость, но я тут же взял себя в руки. Хотелось бросить что-то язвительное в ответ, но здравый смысл и чуйка воина подсказывали — молчание золото. Да и вообще, лично ко мне пока никто не обращался. Пылаев обратился к дочери, а Громов вообще непонятно к кому. А насколько я помню кодекс дворян, нежелательно вступать в общение без представления. Да уж, до этих интриганов мне как до Китая пешком. Так или иначе, видимо, в моих глазах мелькнуло что-то эдакое, что не осталось без внимания одаренных. Высокий шатен со стильной рыжей бородкой, Пылаев, и широкоплечий брюнет с невыразительными водянистыми глазами, Громов, молча переглянулись и обменялись понимающими усмешками. «Вот, значит, как Дубровский справился с той наемницей», — покивал Громов. «Впечатляющая аура», — согласился Пылаев. После чего оба, не сказав ни слова, молча повернулись и ушли, оставив меня с девушками наедине. Ну как наедине, если не брать в расчет зала, набитого гимназистами и их родителями? «Михаил», — Алексей, видя, что я не горю желанием общаться, шагнула вперед, и я почти физически почувствовал, каких трудов ей стоит сдержаться, чтобы не ткнуть в меня пальцем. «Ты должен мне танец». «О, Господи! Ну кто о чем, а девчонки о своих танцульках». Пылаева недовольно посмотрела на свою подругу, и та тут же добавила. «И Айни тоже». «Дамы, танцевать у меня не было никакого желания, и я сходу прибег к заготовленному козырю. Прошу прощения». Но пока мой друг Роман лежит без сознания, с моей стороны будет самым настоящим предательством радоваться жизни. «А я считаю», — нахмурилась Алексия, «что ему наоборот будет приятно, что его товарищ не унывает, несмотря ни на что». «Сударыни», — я сукоризной посмотрел на девушек, замечая, что Айна, в отличие от Алексии, смутилась. «Увы, но до тех пор, пока Роман не встанет на ноги, я отказываюсь от мирских удовольствий, куда, к моему сожалению, входят и танцы. Интересно, а вообще можно побывать на балу, не станцевав ни одного танца? Чувствую, благодаря Роме у меня только что появился шанс это проверить». «Иванов», — прошипела Алексия, удерживая на лице благожелательный оскал. «Мне дико жаль Дубровского, но если по гимназии поползут слухи, что форточник отшил двух дворянок, клянусь честью рода, я тебя убью». Опа, вот это поворот. Похоже, танцульки имеют для девочек несколько большее значение, чем для меня. Я пробежался глазами по залу, замечая множество внимательных глаз с интересом наблюдающих за нами. А ведь ситуация и впрямь складывалась неоднозначная. С одной стороны, высший свет с целым списком его негласных правил и укладов. С другой, обещание, данное Риф. Пусть и негласное, но все же. Вот и попробуй найди выход из этой неудобной ситуации. Вот ей-богу, лучше сразиться с целым отрядом малых, чем разруливать недопонимание с девчонками. Я покосился в сторону, где за нашей беседой с интересом наблюдали Мирон, Слава, Фил, Безухов, Воронцов, Толстой. Стоп, Толстой? Эх, хотел стребовать с него должок попозже, ну да куда деваться? Дамы? Позвольте вам представить моего боевого товарища и одноклассника, человека высокой культуры и нравов, сильного и благородного, хоть иногда и несколько грубоватого в общении. Прошу любить и жаловать. Иван Толстой. Я метнул в Толстого испепеляющий взгляд, И тот, едва заметно поморщившись, шагнул вперед. «Отлично. Значит, признал мое право стребовать с него должок». «Сударыни!» Иван неожиданно ловко раскланялся с девушками и приглашающе протянул руку Алексии. «Увы, не имею возможности пригласить сразу обеих, но тешу себя надеждой, что следующий танец несравненная Айна подарит мне». Пылаева мило засмущалась, а Алексия благосклонно приняла протянутую руку Ивана и покровительственно посмотрела на меня, мол, учись, как нужно с девушками обращаться. «Если вы не против», откуда-то сбоку из толпы гимназистов появился Гидерика и учтиво поклонился расстроившейся было Айне. «Я был бы безмерно счастлив разделить этот танец с вами». Айна смущенно улыбнулась, почему-то виновато посмотрела на меня и приняла руку Антуана. «Странно, почему я ощущаю эманации злорадства, доносящиеся из разных углов зала?» «Ха, а ведь со стороны это выглядело так, будто дворяне увели красивых девчонок прямо из-под носа у форточника. Ну да мне же лучше. Танцы меня сейчас заботили меньше всего». «Найди Адена», — шепнул мне Гидерика, проходя мимо. «Он сам не свой, ждет тебя в гимнастическом зале». «О как! У Пылаева горит, раз не дождался, пока я сам его найду. А ведь я прекрасно помню про полученные записки с просьбами о встрече». «Неужели что-то действительно настолько серьезное?» «С Гидериком мне тоже, в принципе, нужно переговорить. Глядишь, и получится заключить союз, который сейчас в наших интересах. Но это пока терпит. Так же, как и ответ Оуту и встреча с Федором. А вот с паладином встретиться нужно побыстрее. Мне как-то не с руки ссориться с организацией, которая идет по пути воинов-инженеров. К тому же, судя по сплетням, у них есть убойные аргументы при любом споре. Шестиствольные пулеметы и прочее тяжелое вооружение по типу моего урагана. И это я молчу про силовую броню. Паладины братства — эдакие уги на минималках. Ну да, с братством будем разбираться позже. Подумал было я, пробираясь в укромный уголок, отделенный от зала двумя массивными катками с какими-то растениями. План сложился сам собой. На время спрятаться за развесистыми цветами, после чего, немного помаячив на виду, двинуться в сторону гимнастического зала. Увы, но прямо сейчас идти к Адену было невместно, общество с не поймется. Гимназисты тем временем разобрали немногочисленных девушек, и неизвестный мне глашатай торжественно объявил первый танец. «Красиво танцуют, не правда ли?» Спрятавшегося за катками мужчину я заметил в самый последний момент, когда отступать было уже поздно. «Не разбираюсь в современных танцах», — ничуть не покривив душой, ответил я, размышляя про себя, остаться здесь или поискать другое укромное местечко. Кстати, странно, что я его не почувствовал. «Поверьте, как дворянину и отцу взрослой дочери танцуют они прекрасно», — заверил меня незнакомец. «А вы почему не танцуете, Михаил?» «Некогда танцевать, когда страна в опасности». Нервно отозвался я, испытывая практически физический дискомфорт от того, что все вокруг меня знают, а я ни сном, ни духом, кто со мной ведет разговоры. И, как обычно в таких случаях, мой язык начал опережать мою мысль. Сам не знаю, как так получается, но в голове будто кто-то щелкает переключателем, и из меня начинает литься пафос вперемешку с умничеством. «И какая же опасность угрожает нашей стране?» С интересом поинтересовался мужчина, который теперь в моем восприятии ощущался как воин и как стальная плита. Не каменный валун, как Оут, а именно стальная плита. Язык же мой тем временем жил своей собственной жизнью. Финансовый и продовольственный кризис, гражданская война, смута и волнение, пятая колонна, в конце концов. На нервах я собрал все, что можно и нельзя, и только к концу своей чуть ли не обвинительной речи поинтересовался. «А вы, собственно, кто? Точнее, с кем имею честь беседовать? Увы, но рядом нет общих знакомых, кто бы нас представил, поэтому простите мои манеры». «Максим Федорович Калита, добровольно отказавшийся от дворянства рыцарь ордена Братства Стали». Мужчина внимательно посмотрел на меня. «Официально уполномочен старейшинами провести расследование произошедшего недоразумения». «Вот как?» На секунду я даже позабыл про то, что опасался этой встречи. Бой с демонологами он называет недоразумением. «Простите, я все же не удержался от вопроса. А что было бы не недоразумением?» Если бы погибли мирные жители, воспитанники этой достойной гимназии, и не дай древние кто-нибудь из братства», — незамедлительно ответил Максим Федорович. «Скажите, Максим Федорович, умом я понимал, что задавать вопросы — это его привилегия, но было очень уж любопытно. А оно того стоило?» «Отказ от дворянства?» — правильно понял мой вопрос Максим Федорович. «Однозначно». «Угасающий род?» — предположил я и, судя по едва заметной тени эмоций, промелькнувшей в ауре воина, понял, что попал в яблочко. «Такое бывает, когда женишься по любви», — одними губами улыбнулся воин. «Но я ни о чем не жалею». «Знаете, я задумчиво посмотрел на Максима Федоровича. Что-то мне подсказывает, что вы не очень похожи на дознавателя братства. Скорее на меч братства, который бьется в первых рядах». Не знаю, зачем я разоткровенничался с этим воином, но его аура была мне как будто бы знакома. Что до моих выводов, ну не похож был стоящий рядом со мной человек на дознавателя. На человека чести, да, на мастера убеждений и провокационных вопросов, нет. «Вы правы, Михаил», — Максим Федорович оторвал взгляд от танцующих пар и покосился на меня. «Я отказался от повышения и попросил своего товарища устроить мое назначение сюда. Есть и неофициальная причина моего появления здесь. И, скорее всего, она, несомненно, уважительная. Чем больше я общался с этим мужчиной, тем сильнее во мне укреплялось ощущение, что я его знаю». «Более чем», — коротко кивнул воин братства. «Более чем. Скажу честно, я прибыл в гимназию не для того, чтобы вас допрашивать, а по личной причине, точнее двум. Федор, до меня наконец-то дошло, откуда мне знаком этот воин. В спасенном из подвала пареньке, который почти воткнул мне в горло щепку, ощущался похожий стальной стержень». «И мило», — выдохнул воин, а я только сейчас заметил, насколько напряжен он был все это время. «Когда мы спускались в подвал, я решил, что отец должен знать про поступок своего сына. Федор успешно атаковал меня, оторванной от пола щепой, и я почему-то не почувствовал опасности». «Мой сын», — с гордостью подтвердил Максим Федорович. «В честь деда назвали. Что до опасности, отказавшись от дворянства, я не отказался от рода». «Какой-то навык», — сообразил я. «Скорее, особенность, свойственная всем мужчинам нашего рода». Максим Федорович невидящим взглядом смотрел, как глашатый объявляет второй танец, и парочки, перемешавшись, начинают вновь кружиться в танце. «Некий аналог первого удара. Враг не ощущает опасности». «То есть вы можете свернуть мне шею, а я даже не почую угрозу?» «Именно», — подтвердил воин. «Круто», — покивал я, неосознанно отходя чуть дальше. Максим Федорович заметил мой маневр, усмехнулся, но ничего не сказал. «Как думаете, я смутился, но обратно подходить не стал. Вежливо ли будет уйти прямо сейчас?» От воина так и повеяло предвкушением, нетерпением и радостью. Но вместо того, чтобы схватить меня в охапку и поволочь навстречу к сыну, он ответил: «Лучше дождаться третьего танца. А пока вы можете рассказать мне про тех ублюдков?» «А про недоразумение?» «И про него тоже», — криво усмехнулся воин, — «но позже». Я уложился за полтанца. Рассказывал все честно, без утайки. Максим Федорович располагал к себе, и я решил, что он должен знать, кто в действительности стоит за похищениями детей. Рассказал про банды и про гонди, про северянина и боевые отряды. Закончил как раз к началу третьего танца. «Спасибо», — поблагодарил меня Максим Федорович. «В первую очередь за детей, ну и за информацию. И знай, что бы ни случилось, я в неоплатном долгу перед тобой и Оутом. Если бы с Федором и Милой что-то случилось...» Он скрипнул зубами, а я почувствовал, как стальная плита превращается в стальной клинок, от которого так и повеяло смертью. «Я бы не простил. Ни себе, ни им. Может, выйдем? Я поскорее постарался выбить его из этого состояния. Зачем пугать детей и их родителей? Более чем уверен, что Федор и Мила будут рады вас видеть». «А я нет», — глухо бросил Максим Федорович. «Я их подвел». «Бред», — поморщился я. «Нельзя контролировать все и всех. И нянькой всю жизнь быть не получится. Главное, что обошлось». «Миша», — воин невесело улыбнулся и посмотрел на меня. «Вам говорили, что для своих лет вы необычайно мудры?» «Говорили», — улыбнулся я, приглашающий, кивая в сторону выхода. «И не раз. «Вы знаете, где они?» — уточнил воин, выходя из закадок и направляясь к выходу. «Федор оставил мне записку», — кивнул я, идя следом за ним. «Детей разместили в одном из старых корпусов». «Что ж, было заметно, что Максим Федорович волновался. Буду признателен, если по пути вы расскажете про недоразумение с серебрушками. Отчет писать все равно придется», — он, словно извиняясь, развел руками. Я кивнул, но промолчал, поскольку в зале было громко. И если воину не было нужды кричать, чтобы быть услышанным, я пока таким похвастаться не мог. Громко, слишком громко. И дело было не только в музыке. Чем ближе я подходил к танцующим, тем сильнее ощущал их эмоции. Горячие, пьянящие, будоражащие. Казалось, что здесь и сейчас не существует проблем, что есть только танец, музыка и ощущение бесконечного драйва. На секунду я даже захотел пуститься в пляс, но тут же себя одернул. Только с рифы, только когда все закончится. Скорее всего, это была какая-то глупость. Мой личный загон. Но я отчего-то думал, что танец с той же самой Алексией станет изменой принцессе. Надо найти нормального психолога, который вправит мне мозги. Пробормотал я себе под нос, обходя зал по кругу и выходя из распахнутых дверей в широкий коридор. «Жалеешь, что не потанцевал?» — неправильно прочитал мое замешательство воин братства. «Жалею, что рядом нет той, с кем бы потанцевал», — усмехнувшись, ответил я. «А еще немного жалею, что не пообщался с некоторыми дворянами. Тот же самый Толстой, очень интересный персонаж». «Я читал отчет про сферу», — кивнул Максим Федорович. «Можешь описать того, якобы паладина?» К тому моменту, когда мы дошли до корпуса, я пересказал все события того дня. Но чем ближе мы подходили к корпусу, тем сильнее я ощущал, что воин меня не слушает. И я, в принципе, понимал, почему. Перед тем, как зайти в корпус, в котором дежурил кто-то из учителей гимназии, Максим Федорович еще раз стиснул мне руку и посмотрел в глаза. «Если ты попадешь в беду...» Я почувствовал, как у меня в руке оказался кожаный ремешок с какими-то не то камушками, не то гайками. «Где бы ты ни был, сорви его с руки, и помощь придет». «Ну а это...» — он протянул мне миниатюрный лазерный пистолет. «На всякий случай». «Удачи с детками», — кивнул я, принимая подарок. «Федор точно все поймет, а Мила будет рада увидеть вас в любом случае. Только попросите пригласить их в гостиную, чтобы остальным ребятам было не обидно». «Разберемся», — добродушно усмехнулся воин и, стиснув мне на прощание еще и плечо, уверенным шагом направился к ожидающему его учителю. Я же, посмотрев вслед воину, направился в сторону главного здания, по пути рассматривая браслет и пистолет. Браслет — нить судьбы, плюс один к рангу инженера, плюс один к рангу воина. Телепортирует к носителю дежурный отряд паладинов братства. Один из одного. Учебный лазерный пистолет «Малютка». Выстрелов 10, тренировочных плюс 20. После пристрелки доступен навык использования легкого лазерного вооружения. Вот это я понимаю, царский подарок. Точнее, подарки. Что взвод паладинов, что навык стрельбы из лазерных пистолетов. Причем, как я понимаю, этим навыком можно поделиться еще с двумя людьми. Всего в «Малютке» 30 выстрелов, по 10 на получение навыка. Шикарно. Осталось только найти расходники или батареи, в общем, то, что используется там в качестве боеприпасов. Закончив разбираться с подарками, я еще подумал, не вернуться ли мне в зал, но тут же отбросил эту мысль в сторону. Нет, знакомство с дворянами — вещь, конечно, нужная, но Аден ждет, я и так уже задержался. Мне-то без разницы, а вот вспыльчивый Пылаев может и обидеться. Невольно ускорив шаг, я добрался до нашего корпуса и поднялся в гимнастический зал. «Аден, свет почему-то не включался, и у меня на мгновение промелькнула мысль о подставе. Зная Адена, все может быть, да еще и этот едва уловимый запах гари». Я задумчиво покосился в сторону учебных аудиторий и нашей классной комнаты. Разумнее было бы позвать кого-то из учителей или Агапыча, но этот бал. Почти весь преподавательский состав был задействован в главном здании. «Да какого ксура?» – пробормотал я себе под нос, после чего широко распахнул дверь и зашел в спортзал. Через окна в гимнастический зал лился лунный свет, поздний вечер как-никак, и видимость, в принципе, была нормальной. «Аден?» Я обвел взглядом пустые площадки для дуэлей и спаррингов, стойки с оружием и учительский закуток. «Аден, ты тут?» Я медленно двигался по залу, внимательно всматриваясь в угловатые тени. «Эх, мне бы сейчас самый завалящий фонарик или какой-нибудь фаербол». Под ногой едва слышно хлюпнула разлитая кем-то вода, а запах гари, казалось, немного усилился. Я добрался до нашего угла с железом и нехитрыми тренажерами и с ностальгией провел рукой по гантелям, выставленным в ряд на специальной подставке. Может, забить на все и немного потренить? Интересно, какие веса я смогу взять после курса укрепления тела? Глядишь, так и сотку пожать смогу. Какого ксура? Я с удивлением посмотрел на свою ладонь, изляпанную в чем-то мокром и... черном? Понюхав пальцы, я сглотнул и оглянулся назад и посмотрел на распахнутую дверь, соображая, что делать в данной ситуации. Гантель на 12 килограмм, которая лежала на стойке с самого края, была измазана чьей-то кровью. Чувствуя, как к горлу подкатывает тошнотворный комок, я заглянул за стойку и нервно сглотнул. На полу в луже крови лежало чье-то тело в гимназистском мундире, разможенная голова, неестественно вывернутая правая рука. Уже понимаю, кого увижу, я присел на корточки и заглянул в отвернутое к стене окровавленное лицо. Твою ж! Не сдержавшись, я с чувством выругался, отказываясь верить в увиденное. За стойкой с гантелями лежал Аден Пылаев.